«Нужно уходить», — сказал Даниил, отчаянно пытаясь найти выход. Но комната, как и прежде, не давала им пути. «Вы все еще не понимаете», — сказал человек, его фигура уже почти исчезала в этой растущей тьме. «Вы пришли сюда, и теперь вы — часть этого места». Анна почувствовала, как ее силы оставляют ее. Ее тело было затруднено движением, а разум стремился найти хоть какую-то ниточку, чтобы выбраться. Все происходило так быстро, что она не могла понять, что это реальность или кошмар, но в любом случае она уже была здесь и уже не могла уйти. Тьма в комнате сгущалась, как живая сущность, обвивая их с каждым мгновением, и Анна почувствовала, как ее сердце сжимается от страха. Все вокруг становилось нелепо и абсурдно, как если бы реальность сама себя разрушала, и они стали частью этой разрушающейся структуры. В ее голове звучал лишь один вопрос: как выбраться отсюда? Даниил шагнул вперед, его глаза были полны решимости, но тело словно сопротивлялось. Он пытался повернуться к двери, но комната казалась все более и более изолированной от всего остального мира. Пространство вокруг них искажалось, теряло границы, будто мотель превращался в нечто большее, в замкнутую вселенную, в которой они были лишь частицами. «Мы не можем ждать», — сказал Даниил, схватив Анну за руку. «Нужно двигаться, несмотря ни на что». Анна кивнула, но ее мысли были спутаны. Она все еще не могла понять, что происходило, но была уверена в одном. Стоять на месте было опасно. Все, что им нужно было сделать, это выйти. Но что-то внутри говорило ей, что выход не существует. Этот мотель был как лабиринт, который менял свою форму, никогда не давая им пути назад. Алина, все это время стоявшая в тени, внезапно заговорила. «Нам нужно довериться этому месту», — ее голос был необычайно тихим, почти с нотками отчаяния. «Мы же все здесь по какой-то причине». Анна повернулась к ней, удивленно смотря в ее глаза. В них не было страха, только усталость и понимание того, что они зашли слишком далеко, чтобы вернуться. «Ты о чем говоришь? Мы не можем». Анна не успела договорить, как дверь за их спинами с шумом распахнулась сама собой. Это было настолько неожиданно, что все замерли. За дверью стояла та же пустота, которую они видели раньше, но теперь, в ее центре, появился силуэт. Этот силуэт был размытым и нечетким, как если бы его не было вовсе, а был всего лишь отражением в зеркале, которое изменяет форму с каждым взглядом. Внезапно фигура начала обретать четкость, и Анна почувствовала, как в ее голове начали всплывать фрагменты воспоминаний, те, которые она предпочла бы забыть. Силуэт становился все более и более реальным, и теперь она могла различить его лицо. Это был ее отец. Но что-то было не так, его глаза были пустыми, а его лицо – искаженным, будто бы время оставило на нем неизгладимый след. Это было странное воспоминание, которое, казалось, пришло к ней из другого времени, из другой жизни. «Папа», — едва слышно выдохнула Анна, ее голос затерся в глухой пустоте комнаты. Фигура не ответила, но ее глаза как бы говорили о чем-то глубоком, что Анна не могла понять. Они словно пытались донести до нее важное послание, но это послание терялось в пространстве, не достигав ее разума. «Анна», — произнес фигурант голос, который был знаком, но не своим родным. Это звучало как эхо, как если бы голос прошел сквозь время и пространство, но он был не тем, чем казался. «Ты не можешь уйти, пока не осознаешь, где ты». Анна почувствовала, как ее сердце ускоряет биение. Каждая клеточка тела кричала, что что-то не так, что этот мужчина не ее отец, а нечто, что его имитировало. Это было чуждо и страшно, и хотя ее разум кричал, чтобы она бежала, тело словно было скованным, не в силах сделать шаг. «Ты не должен быть здесь», — сказала Алина. Ее голос был громким и властным, как будто она сама понимала, что происходит больше, чем они все вместе. Фигура исчезла так же внезапно, как и появилась, оставив после себя только беспокойный шепот в воздухе. Секунды тянулись, но казалось, что они пережили целую вечность. «Мы должны уйти», — повторил Даниил. Его лицо теперь было совершенно другим, отчаянным. «У нас нет другого выбора». Анна схватила его за руку, и все трое шагнули в темноту, которая теперь окутывала их со всех сторон. Но шаг за шагом, они ощущали, как сама реальность начинает терять форму, как все вокруг расплывается, и лишь одна вещь оставалась неизменной – их желание выбраться. Внезапно мир вокруг них изменился. Они шагали через пустой коридор, и чем дальше они шли, тем более чуждыми становились их шаги, как будто пространство начало поглощать их, вытягивать из реальности, делая каждый их момент все более незначительным. Призрак того места, где они были, казался живым, растягиваясь и сжимающимся вокруг них, как туман, который не дает дышать. Анна и Даниил остановились у окна. Сквозь туман, который обвивал мир за ним, просматривалась трасса, пустая, как и все вокруг. Она чувствовала, как ее тело напрягается, и почему-то вспомнила одно, что-то, что должно было оставаться в прошлом. «Мы должны двигаться дальше», — сказал Даниил, его голос немного дрожал. Он тоже ощущал это, как будто времени оставалось все меньше. «Куда?» — спросила Алина, ее голос был тихим, почти безнадежным. «Мы не можем просто уйти, не понимая, что это за место». Анна повернулась к ней, но ее взгляд уже был зафиксирован на чем-то другом. Трасса, которая так долго оставалась пустой, теперь стала другим местом. Вдоль обочины появился силуэт, автомобиль, стоящий в тени деревьев. Это был старый автомобиль, почти разрушенный, но она узнала его сразу. Она вспомнила этот момент, и ее сердце сжалось. «Это не может быть», – прошептала она. На ее глазах автомобиль стал все более четким, и она поняла, что это не просто воспоминание. Это была реальность. Реальность, к которой ее вела эта странная дорога. Даниил и Алина не заметили изменений. Анна вцепилась в ручку двери, ее мысли вернулись в детство. Она помнила тот день, когда ее родители погибли в аварии. Она помнила, как машина скользнула с дороги, и как ее мир рухнул за мгновение. Но теперь она стояла здесь, наблюдая за тем, как эта сцена снова оживает. Машина на обочине, разбитая, как в ее воспоминаниях. Это невозможно. Анна сделала шаг вперед, но ее голос сорвался. Все происходящее казалось кошмаром, который не мог закончиться. Даниил посмотрел на нее, но его взгляд не понимал. Он не знал, что стояло за этим воспоминанием, не знал, что связывало Анну с этим местом. «Ты что-то видишь?» – спросил он, пытаясь понять, что происходит. «Это была моя машина, моих родителей. Они погибли здесь». Ее голос стал хриплым. «Но это не может быть правдой. Мы в другом времени, в другом месте». На ее глазах все становилось все более искаженным. Машина, ее родители, тот момент, все это сливалось в одну большую неясную картину, где реальности и воспоминания переплетались, создавая странную ткань, которая могла разрушиться в любой момент. «Анна, не подходи!» – крикнул Даниил. Его голос был полон страха, но Анна уже не могла остановиться. Она шагнула к разбитой машине, ее сердце билось в груди как бешеное. Она не могла поверить в то, что происходило. Это было ее страхом, ее потерей, но каким-то образом оно стало реальностью. Когда она подошла ближе, она увидела, там, в машине, лежали не ее родители, но человек, его лицо искажено от боли. Этот человек был знаком. Это был тот, кто стоял перед ними в мотеле, тот самый, кто говорил им, что они уже здесь. Мир снова затрясся. Анна схватила голову, пытаясь разобраться в этом кошмаре, но все становилось неясным. «Мы не можем оставаться здесь», – произнесла она, но в ее голосе звучала неуверенность, как если бы она уже не была уверена в том, что является реальностью. И в тот момент туман, который окружал их, поглотил все. Он не был похож на обычный туман. Это был не просто туман, а продолжение того, что начиналось в мотеле, продолжение этого кошмара. «Это не реальность», – сказал Даниил. «Это что-то другое. Мы должны выбраться отсюда». Но как? На этот вопрос ответа не было. Тот, кто они видели, не был просто человеком. Он был частью этого места, частью пути, который они не могли избежать. И когда Анна наконец повернулась, чтобы уйти, она заметила, как сама дорога исчезала в тумане, как если бы ее следы становились все более размазанными. Они были здесь, и они были не просто путешественниками. Они стали частью этой дороги, и теперь им предстояло пройти до конца. Глава 6. Трасса тянулась перед ними, как мрачная и безжизненная река. Вокруг царила тишина, которой не было места в реальном мире, и каждый шаг по этому пустому пути казался шагом в никуда. Но что-то тянуло их вперед, как будто дорога сама решала, куда они должны идти. Анна, несмотря на всю тяжесть воспоминаний, не могла отвернуться от этого видения. Разбитая машина, ее память, ее трагедия. Все это накрыло ее, и она ощущала, как стены мотеля начинают сжиматься, как сама реальность постепенно исчезала вокруг. То, что она увидела, было ее детским кошмаром, но теперь оно стало чем-то более реальным. Анна!» — позвал Даниил, его голос звучал тревожно. «Анна, посмотри на меня!» Анна не могла оторвать взгляд от машины. Она чувствовала, как ее сознание поглощает этот момент, как ее детская память, ее страхи, возвращаются к ней и словно застревают, как нить, которую нельзя оборвать. Этот момент стал теперь живым, реальным. «Мы должны идти», — сказал Даниил, его слова проникали в ее сознание, но они терялись в этом странном мире, где прошлое и настоящее смешивались. Когда она подняла взгляд, она заметила, что Алина стояла немного поодаль, ее фигура была четко видна в темноте, но что-то в ее поведении не было обычным. Она как будто замерла, не двигаясь, но ее глаза были полны страха, и на ее лице было что-то необычное. «Алина!» Анна сделала шаг к ней, но девушка не ответила, ее взгляд был направлен в пустоту, в нечто невидимое для остальных. «Ты не знаешь, что это такое?» – произнесла Алина, ее голос был тихим, почти шепотом, как будто она пыталась передать какой-то запретный секрет. Это место не отпустит нас. Что ты имеешь в виду?» — спросил Даниил, приближаясь к ней. Он не мог скрыть беспокойство в голосе. Алина повернулась к ним, ее глаза были полны боли. Она сделала шаг назад, словно не хотела, чтобы они приблизились к ней. «Я не живу здесь». Ее слова эхом отозвались в пустоте. «Я погибла на этой трассе 10 лет назад, и с тех пор я не могу уйти. Я не могу покинуть это место». Анна почувствовала, как сердце сжалось. Ее слова были как острие ножа, которое пробивает самое сердце. Неужели это правда? Неужели Алина тоже застряла в этом месте, в этом времени? «Но, как?» – спросил Даниил, пытаясь осознать то, что услышал. «Как ты оказалась здесь? Как ты можешь быть с нами, если это то, что держит нас здесь?» Прервала его Алина, ее лицо стало бледным, а глаза наполнились ужасом. «Мы все связаны с этим местом. Мы не можем уйти, пока не осознаем, что произошло, что нас привело сюда. И кто-то или что-то не отпустит нас, пока не будет завершена эта история». Анна пыталась поверить в это, но разум не мог принять реальность того, что она только что услышала. Но в ее сердце уже был неоспоримый страх. Она понимала, что все, что произошло, все, что они пережили, ведет их к чему-то большему, чем просто путешествие по пустой дороге. Вдруг, когда тишина окружила их, они услышали странный шум. Не было понятно откуда, но он был знаком. Это были шаги, но как будто из другого времени. И не успели они понять, что происходит, как Даниил, стоящий рядом с Анной, вдруг исчез. Его фигура просто растворилась, как туман, и исчезла в воздухе. Анна и Алина только успели увидеть, как его глаза, полные ужаса, исчезли в мгновение ока. «Даниил!» — крикнула Анна, бросившись вперед, но ничего не произошло. Он исчез так же быстро, как и появился. Алина молчала, ее лицо было непроницаемым. Она посмотрела на Анну, и ее глаза как будто говорили: «Теперь ты понимаешь?» Анна стояла, не в силах двигаться, ее сердце билось в груди. Она не знала, что делать, но она знала одно: они были не одни, и то, что держало их здесь, теперь забрало кого-то еще. «Мы должны идти», — тихо сказала Алина, ее голос был полон страха и решимости. «Мы должны найти его, или нас заберет это место». И вот, перед ними снова лежала дорога, но теперь эта дорога не была просто дорогой. Это было место, из которого не было выхода, пока не завершится нечто, что они не могли понять. Пустота окружала их, поглощенная туманом, дорога, казалось, не имела конца. Анна стояла в центре, пытаясь осознать произошедшее. Даниил исчез, он был рядом, еще секунду назад, и вот, теперь его нет. Она не могла понять, что произошло, но ощущала, как от этого исчезновения внутри нее что-то рушится. «Он был здесь», — тихо прошептала она, не в силах поверить в происходящее. Алина молча кивнула, ее глаза были пустыми, полными страха и боли. Она не объясняла, но ее молчание говорило больше, чем любые слова. «Все, что произошло, было частью того, что она предупреждала. Никто не может покинуть это место без ответа. Мы должны найти его», — сказала Анна, но ее голос звучал глухо и далековато, словно она говорила не с Алиной, а с пустотой. Алина молчала, но ее глаза быстро пробежались по окрестностям. В этой туманной бездне не было ничего, ни звуков, ни признаков жизни. Лишь слабое мерцание вдалеке привлекло ее внимание. Она сделала шаг в ту сторону, и Анна поспешила за ней. Каждый их шаг отдавался в тишине, и казалось, что сама дорога не хочет их отпускать, но вот, спустя несколько минут, они заметили перед собой фигуру, мужчина. Он стоял в центре дороги, как будто в ожидании их появления. Его лицо было затенено, а одежда поношена. Но это был не Даниил. Анна почувствовала, как ее сердце забилось сильнее, и странный холод пробежал по телу. «Кто ты?» – спросила Алина, ее голос был низким, предупреждающим. Мужчина молчал, но его взгляд был сосредоточен на Анне. Она почувствовала, как что-то знакомое и пугающее снова охватывает ее. «Ты», – начала она, но не смогла продолжить. В ее памяти возникло воспоминание о детской игре, когда ее отец в шутку носил похожую одежду. Но это не мог быть он, это было невозможно. Мужчина поднял руку и указал вдаль, на безжизненную трассу. Анна посмотрела в ту сторону и внезапно почувствовала, как ее ноги становятся тяжелыми. Туман становился гуще, а воздух – вязким. С каждым шагом вперед, казалось, дорога становилась все длиннее, все более бесконечной. «Это не место для живых», – сказал мужчина. Его голос был пустым и эхом отдавался в их головах. «Вы не можете уйти, пока не разгадаете, что привело вас сюда». Алина сделала шаг назад, ее глаза сузились от страха. «Это не та трасса. Мы заблудились. Я заблудилась здесь». Ее слова прозвучали как признание, как откровение. «Я пыталась уйти, но не могу. Я не могу покинуть это место». Анна почувствовала, как ее собственное тело начинает дрожать. Вся сцена, туман, мужчина, неведомая дорога, сливались в одну невыносимую реальность, от которой не было спасения. «Почему ты здесь?» – спросила Анна, ее голос срывался. «Что ты хочешь от нас?» Мужчина медленно шагнул вперед. Его лицо стало более четким в свете их фонарей, но это было не лицо, это было нечто, что только напоминало человека, как пустая оболочка, оставшаяся после того, как душа ушла. «Я здесь, чтобы вас провести», — ответил он, и в его глазах вспыхнула какая-то древняя боль. «Мы все здесь по той же причине, мы потерялись, и нам не найти выхода». Алина была близка к панике, но Анна почувствовала, как внутри нее что-то странное начало происходить. Это место, это туманное пространство, было не просто местом. Оно было чем-то более глубоким, чем просто застрявшее время. «Мы не будем ждать», — сказала она, собрав силы. «Мы не будем терять друг друга». Но ее слова прозвучали как бросок в пустоту, потому что никто не мог понять, что же на самом деле происходило, и что ждало их в этом странном месте, в котором, как оказалось, реальность была только иллюзией. Туман разрастался вокруг, поглощая каждую деталь, пока мир вокруг не превратился в одно большое пятно серой неясности. Они стояли в центре этой пустоты, окруженные каким-то неведомым страхом. Мужчина, стоявший перед ними, казался еще более чуждым в этом пространстве. Его глаза, темные и безжизненные, не отражали ни эмоций, ни жизни. Это был не человек, а просто воспоминание, ставшее плотью. «Ты не должен быть здесь», — произнесла Алина. Ее голос срывался на последних словах. «Ты не тот, за кого себя выдаешь». Мужчина не ответил, его взгляд все так же не отрывался от Анны. Он шагнул к ней, и в этот момент Анна почувствовала, как ее сердце застыло. Ее дыхание стало тяжелым, а мир вокруг – размытым и нереальным. Это было так, как если бы она наблюдала за тем, как сама ее жизнь выходит из-под контроля, и ничего не могла с этим сделать. «Почему вы здесь?» Спросил он снова, его голос был глубоким, как будто сам воздух в нем откликался эхом. «Почему вам неведома эта дорога?» Анна попыталась ответить, но слова не находились. То, что мужчина сказал, казалось частью какой-то невидимой сети, охватывающей все их переживания. Все в этом месте было связано, и туман, и сама дорога, и их встреча с этим человеком. Он был частью чего-то более страшного, чем они могли представить. «Вы знаете, что это не просто дорога, не просто место», — продолжил мужчина. «Это испытание. И те, кто не понимает, почему они здесь, становятся частью этого цикла». Алина сделала шаг назад, ее глаза расширились от страха. Она не могла скрыть растущее беспокойство, которое наполнило ее. Она всегда говорила, что эта дорога была ловушкой, но теперь она поняла, что сама ее история, ее присутствие здесь – тоже часть этого замкнутого круга. Анна почувствовала, как ее тело начинает дрожать, а в голове возникали картинки из прошлого. Картинки, которые ей казались давно забытыми, но сейчас они вернулись с новой силой. Тот самый день, когда ее родители погибли на этой дороге. Воспоминания были размыты, но ее душа начинала ощущать, как они возвращаются к ней. И вот, в этой пустоте, она осознала, что сама дорога была связана с ее трагедией. «Это не просто случайность», – прошептала Анна, ее голос был тихим, но в нем звучала боль. «Это место, оно меня ждало». Мужчина кивнул, и его лицо стало еще более безжизненным. «Да, оно ждало. Оно не отпустит никого, кто пришел сюда. Но ты уже здесь, и теперь ты должна понять, что нужно сделать, чтобы уйти». Перед глазами Анны возникли образы из прошлого: дорога, ее родители, их смерть. Это все слилось в одно страшное предсказание. И вот теперь, на этом пустынном участке, она чувствовала, что вернулась туда, где все началось. Она поняла, что то, что держало ее на этой дороге, было связано не только с этим местом, но и с ее собственным страхом. «Ты не можешь убежать от того, что ты пережила», — сказал мужчина. Его слова звучали как приговор. В этот момент, когда напряжение достигло своей кульминации, Алина сделала несколько быстрых шагов назад. Она посмотрела на Анну и прошептала: «Ты должна быть готова. Готова понять, что это не просто место. Это часть тебя. Ты должна осознать, что произошло, и тогда, может быть, ты сможешь выбраться». Но слова Алины не успели затмить тревогу в Анне, когда из-за тумана вдруг снова появилась фигура, человек, Даниил. Он стоял перед ними, точно так же, как и раньше, но его взгляд был пустым, как у того мужчины, который их встречал. «Даниил!» — крикнула Анна, ее голос звучал, как потерянный крик в этой пустоте, но ответом было молчание. Даниил стоял перед ними, его фигура расплывалась в тумане, но Анна могла разглядеть его лицо, оно было таким же, как прежде, но взгляд был пустым, как у мужчины, что встречал их в мотеле. Все в его выражении говорило, что он больше не был тем, кем они знали его. «Даниил, что с тобой?» Анна шагнула вперед, ее голос тронулся от страха. «Это не ты». Но он молчал, его глаза не реагировали на ее слова, они не смотрели на нее, как раньше, они не видели ее вовсе. В них была лишь пустота, которая становилась все глубже с каждым моментом. Она не могла понять, что произошло, но в ее душе росло чувство, что все это не просто случайность. Это было частью чего-то более страшного, что было связано с ее собственной болью. «Это не он», — тихо сказал мужчина, который продолжал стоять позади них. Его голос был спокойным, почти равнодушным, но в нем была какая-то тень угрозы. «Это воспоминание. Тот, кого вы искали, уже давно ушел». Анна стояла в ступоре. Все, что происходило, как будто не укладывалось в ее сознание. Даниил был перед ней, но он не был живым. Он был просто образом, проектом из ее разума, созданным этим местом. Но как могло быть возможно, что даже ее воспоминания могли стать реальностью? «Ты здесь», — ее голос сорвался. «Ты не можешь быть здесь, ты исчез». Мужчина подошел к ней, его шаги не оставляли звуков. «Он был как тень, которая ожила. Он никогда не исчезал», — сказал мужчина. Его голос прозвучал как зловещий шепот, который проникал в сознание. «Он здесь, потому что ты держишь его здесь, и ты не сможешь уйти, пока не поймешь, почему». Анна чувствовала, как ее сердце сжалось от ужаса. Туман вокруг стал плотнее, и все вокруг казалось частью какого-то кошмара, который не хотел отпускать. Она осознавала, что сама причина их пребывания на этой дороге была глубже, чем она могла себе представить. Алина сделала шаг назад, ее лицо побледнело. Она не могла смотреть на Даниила, на этого пустого человека, который был лишь призраком ее воспоминаний. «Мы не можем оставаться здесь», — произнесла Алина, ее голос дрожал. «Мы должны найти выход». Но Анна не могла двигаться. Она стояла, словно прикованная к этому месту, не в силах оторваться от того, что происходило. Ее глаза снова встретились с глазами Даниила, глазами, в которых не было ничего человеческого. И она поняла, что это была ее вина. Она не могла забыть его, не могла пережить его потерю. И теперь, в этом месте, ее боль и ее страх заставляли его возвращаться снова и снова. «Ты не можешь избавиться от этого», — тихо сказал мужчина. «Ты привязана к этому месту, так же, как и все, кто когда-либо здесь был». Анна покачнулась, ее тело, казалось, теряло всякую силу. Она была привязана к этой дороге, к этому времени. Но как выбраться из этого круга, когда все, что она пережила, оказалась частью этого зловещего пространства? Как выбраться, когда она сама была частью этой ловушки? «Почему ты все это говоришь?» — прошептала Анна, ее глаза наполнились слезами. почему ты не позволяешь нам уйти?» Мужчина молча посмотрел на нее, и его глаза блеснули каким-то холодным светом. «Потому что ты не понимаешь, что нужно сделать, но ты поймешь, со временем ты поймешь». Мир вокруг стал еще более холодным и пустым. Туман поглотил последние следы света, и теперь все вокруг погружалось в невыносимую тишину. Анна чувствовала, как ее собственное тело становится тяжелым, словно невидимая сила сковывает каждое ее движение. Она пыталась бороться с этим, но каждый шаг был словно изломом в ее мыслях, каждый вдох усилием. Даниил стоял перед ней, его лицо оставалось тем же, но теперь она видела, что его присутствие было призрачным. Он больше не был человеком. Он стал частью этой дороги, частью ее воспоминаний. Анна хотела кричать, хотела бегать, но силы оставляли ее, и она не могла ничего сделать. «Ты здесь, потому что ты не отпустила. Ты привязана к этому моменту», — снова заговорил мужчина, его голос был мягким, но неумолимым. «И ты никогда не сможешь уйти, пока не простишь себя. Ты не можешь выбраться, пока не поймешь, что произошло». Анна стояла в полном замешательстве. Все, что происходило, казалось странным и невозможным. Она должна была понять, что произошло. Но что, она должна понять? Почему все это возвращается? Почему эти образы ее детства, ее трагедии, становятся реальностью, с которой она не может справиться? Алина не выдержала молчания и с тихим вздохом подошла к Анне. Ее лицо было искажено страхом, но она все-таки сделала шаг к женщине, которая была когда-то ее другом. «Анна, ты должна освободить себя», — сказала Алина, ее голос едва слышен. «Ты должна понять, что ты не виновата. Ты не могла этого предотвратить. Но ты держишь эту боль, ты держишь его, ты должна отпустить его». Анна почувствовала, как тяжело и грустно ее сердце начинает немного ослабевать, но она все еще не могла понять, как это сделать, словно она была заперта в комнате, из которой не было выхода. «А что насчет тебя? Ты ведь тоже здесь, ты тоже привязана к этому месту. Ты же умерла здесь, верно?» — спросила Анна, ее голос был едва слышен, но в нем была искренняя тревога. Алина молчала, ее взгляд метался в пустоте, не зная, что ответить. Потом она наконец вздохнула, ее лицо было полным боли и тоски. «Я не знаю, я не могу уйти, потому что мне не дают. Я часть этой дороги, но ты можешь уйти. Ты можешь отпустить меня, отпустить его, отпустить эту боль. Ты должна понять, что это не твоя вина». Анна сжала руки в кулаки. Боль снова прорезала ее грудь. Она не могла этого понять. Она не могла понять, почему она так привязана к этой дороге, к этому месту, к этому времени. Все, что она хотела, это вернуться домой, забыть эту трагедию, забыть потерю. «Я не знаю, как это сделать», — прошептала она, ее голос был дрожащим. «Ты должна простить себя», — прошептал мужчина, его слова были тихими, но полными силы. «И только тогда ты сможешь уйти». В этот момент вокруг все поглотила тишина. Вроде бы и не было времени, но оно текло, будто по другим законам, не подвластным их пониманию. Анна почувствовала, как внутри нее что-то изменилось. Моменты из ее детства, из ее трагедии, стали ясными. Она поняла, что ей нужно сделать, чтобы освободиться. Но что-то внутри нее все еще сдерживало ее, как будто не позволяло полностью отпустить. «Ты должна принять, что это не ты убила их. Ты не виновата», — продолжил мужчина, его голос стал мягким, успокаивающим. «Все, что произошло, это часть пути, часть того, чтобы понять, кто ты есть, чтобы освободиться». Анна посмотрела на Даниила. Ее глаза наполнились слезами, но она больше не боялась. Теперь она знала, что ее путь не закончится здесь. Она должна была простить. Простить себя и отпустить. «Я отпускаю вас», — сказала она, с каждым словом ощущая, как тяжесть на ее груди уменьшается. В этот момент туман, который окружал их, начал рассеиваться. Свет, неяркий и тусклый, но настоящий, пробивался через густые облака. Мир снова стал реальным. В голове Анны все постепенно расставлялось на свои места. И хотя еще многое оставалось неясным, она знала, что теперь, наконец, она могла двигаться дальше. Туман начал рассеиваться, и свет, хотя и слабый, пробивался через мрак. Анна закрыла глаза, ощущая, как воздух вокруг становится более легким. Каждое дыхание не казалось таким тяжелым, как прежде. Она отпустила свою боль, ту, которая мучила ее годами, не давая забыть трагедию на дороге. И вот теперь, когда этот груз исчезал, мир перед ней снова обретал очертания. «Ты освободилась», — тихо сказал мужчина. Его голос теперь звучал как эхо, но в нем не было угрозы. Он больше не был тем, кем казался. Он стал частью этого места, как и все, кто застрял здесь, но теперь его роль была завершена. Теперь ты можешь уйти. Анна повернулась к Даниилу, его фигура была не такой яркой, как раньше. Он стоял на месте, его глаза были пустыми, но теперь Анна чувствовала, что они не могут больше привязать ее. Он был ее воспоминанием, но она больше не нуждалась в этом воспоминании, не нуждалась в боли, которую оно приносило. «Ты больше не держишь меня», – прошептала она, и хотя слова казались простыми, они были наполнены новой силой. Ее тело больше не было сжато в тиски. Боль ушла, она могла двигаться. «Все закончилось», — сказал мужчина. Его фигура стала расплывчатой, как и все вокруг, теряя четкость и форму. «Ты отпустила». Анна сделала шаг вперед, и с каждым ее движением пространство вокруг становилось более реальным. Ветер, который дул ей в лицо, ощущался более ощутимо. Она обернулась к Калине, которая стояла в стороне. Ее лицо выражало смесь облегчения и тревоги. «Ты тоже можешь уйти», – произнесла Анна тихо, взглядом подтверждая то, что она поняла. Алина замерла. «Я не могу», – Алина покачала головой, ее глаза были полны отчаяния. «Я осталась здесь, потому что не могу уйти. Я не знаю, что делать». Анна подошла к ней и положила руку ей на плечо. Она чувствовала боль Алины, ее желание освободиться, но что-то не позволяло ей покинуть это место. «Ты тоже отпусти. Простить себя, как я. Ты не виновата», – тихо сказала Анна. «Ты привязана к этому месту, потому что не отпустила». Алина молчала, ее глаза были полны слез. Но Анна видела, как ее плечи чуть расслабляются, как тяжесть начинает покидать ее. Возможно, Алина тоже найдет свой путь к освобождению, если только она будет готова принять, что ее трагедия не определяет ее. Анна сделала еще шаг вперед, и как только она пересекла невидимую границу, что-то изменилось в ее восприятии. Мир вокруг нее больше не был затянут в туман. Все стало более ясным, более реальным. Она снова ощутила, как земля под ногами твердая, как воздух, хоть и холодный, но чистый. И вот, когда ее взгляд снова встретился с этим странным человеком, который был частью всего этого мира, он больше не был зловещим. Его фигура растворялась в воздухе, и он исчез, как и все те, кто когда-то обитал здесь. Анна взглянула на Алину, и ее сердце сжалось. Она не знала, сколько времени они еще проведут здесь, но теперь она понимала, что ее освобождение стало возможным только благодаря отпусканию. Время перестало быть врагом, и все вокруг стало растворяться, как если бы мир сам отпустил их. Сейчас оставалось лишь одно – найти выход. Анна шагала вперед, ее ноги больше не чувствовали того тяжелого давления, что давило на нее всю эту ночь. Она остановилась, оглядываясь на Алинину фигуру, которая по-прежнему стояла в том же месте, на грани перехода. Алина смотрела на нее, и ее глаза были полны отчаяния. Анна снова сделала шаг вперед и протянула руку. «Ты можешь уйти», — сказала она, но в ее голосе было не только убеждение, но и печаль. «Ты не должна оставаться здесь». Алина молчала, ее руки сжались в кулаки, но взгляд оставался невидимым, затуманенным. Она была не готова. Анна знала это, и хотя хотелось ее забрать с собой, она понимала, что освобождение – это путь, который каждый должен пройти сам. Мир вокруг снова начал меняться. Земля под ногами стала твердой, а воздух – свежим, таким, каким он должен был быть. И вот, когда Анна посмотрела вперед, ей показалось, что она видит более ясную линию горизонта. Этот путь, который ее вел, был настоящим, и он тянулся вдаль. Даниил, которого она едва заметила раньше, появился рядом. Его лицо все еще было безжизненным, но теперь она чувствовала в нем не столько страх, сколько завершенность, будто он был готов двигаться дальше. Она подошла к нему и, не говоря ни слова, протянула руку. Даниил слегка пожал ее руку, его взгляд стал немного яснее. «Ты тоже освободился», — сказала Анна, улыбаясь ему. Хотя его глаза все еще были пустыми, в них не было той тревоги, которая была раньше. Он был частью ее истории, частью ее освобождения. «Мы все здесь, чтобы отпустить», — сказал Даниил. Его голос теперь был тихим, почти усталым. «Ты готова идти дальше, Анна?» Она кивнула. Да, она была готова. И хотя ее память все еще хранила темные образы прошлого, она больше не боялась. Она отпустила их, и теперь ей нужно было идти вперед. Тот мир, который был за этим мотелем, который казался таким туманным и страшным, теперь открывался перед ней как светлый путь. Перед ними стояла пустая дорога, та же самая, на которой все это началось, но теперь она выглядела другой. Теперь они были готовы. Вдруг Анна почувствовала, как в груди что-то меняется, как будто она действительно освободила свою душу. «Мы уйдем отсюда», — сказала она твердо, и хотя ее голос был спокойным, в нем звучала решимость. Даниил кивнул, и, не оглядываясь, они вместе сделали шаг вперед, оставляя позади туман, воспоминания и все то, что когда-то держало их здесь. Мир вокруг них начал постепенно меняться, и скоро они оказались на обычной дороге. Солнце, хотя и тусклое, встало в небе. Вся эта реальность, что когда-то казалась чуждой и страшной, теперь была чем-то привычным, даже теплым. Анна оглянулась, но мотель исчез. Здесь, на этом пути, они больше не были пленниками прошлого. Все было открыто, все было новым, и перед ними раскинулся мир, готовый принять их. Анна сделала еще один шаг вперед. Дорога, которую они шли, казалась теперь не такой пугающей. Она больше не ощущала того странного давления, которое сковывало ее движение. Мир вокруг становился все более ясным, каждый элемент, от сухих кустов по обочине до вкраплений пыли в воздухе, был наполнен новым светом. Казалось, что они прошли через какую-то невидимую границу, и теперь все было совсем по-другому. Даниил шагал рядом, его шаги тоже становились увереннее. Он больше не выглядел таким пустым, его лицо смягчилось, как будто он обрел какую-то внутреннюю гармонию. Хотя он все еще не говорил много, его присутствие рядом приносило успокоение. «Мы, наконец, выбрались», — сказала Анна, почти не веря своим словам. Она огляделась по сторонам. Эта дорога теперь не казалась зловещей, она была просто дорогой, одной из многих, ведущих в будущее. И все же в глубине души она знала, что путешествие не закончено. Этой дорогой они не могли просто пройти, на пути, который они выбрали, нужно было что-то понять, что-то завершить. Только тогда будет возможно по-настоящему двинуться дальше. Вдруг в воздухе пронзительно прозвучал звук, напомнявший звонкий металл, как будто кто-то был рядом. Анна сразу насторожилась, ее глаза метались в поисках источника звука, но ничего не появилось. Только дорога, пустота вокруг и странное чувство, что что-то важное еще не решено. Даниил заметил ее беспокойство и подошел чуть ближе. «Ты что-то заметила?» Его голос был осторожным, и Анна почувствовала, как его внимание сосредоточено на ней. «Это чувство, как будто мы не одни. Может, это просто я, но мне кажется, что мы все еще здесь, в какой-то части этой дороги», — ответила она, хотя сама не была уверена, что имелось в виду. Неожиданно воздух вокруг стал холоднее. Казалось, будто маленькая тень скользнула по обочине, и вот на горизонте, как мираж, появилась фигура. Тень была размыта, неопределенно, но при этом Анна почувствовала, как ее сердце резко забилось. «Кто это?» – прошептала она, сжав кулаки. Даниил тоже заметил фигуру. Она стояла неподвижно, но когда Анна шагнула вперед, она сделала еще один шаг назад, словно ждала чего-то. Она не была человеком, скорее, это было воспоминание, вырвавшаяся из самого глубокого угла ее памяти. «Это не может быть», — проговорила она, но ее слова не были уверены. Тень исчезла так же быстро, как и появилась, и дорога вновь стала пустой, но ощущение оставалось. Анна не могла избавиться от мысли, что это была не просто случайность. Это было что-то большее. «Что-то не так», — сказал Даниил. Его глаза сузились, и он взглянул на нее с беспокойством. «Что это было?» «Не знаю», — ответила Анна, но ее голос звучал дрожащим. «Я не уверена, но кажется, это было предупреждение. Мы не до конца закончили свое путешествие». Она посмотрела на него, и в ее глазах было что-то новое, понимание, что они должны двигаться дальше, чтобы закончить то, что начали. Этот путь не закончен, и они должны были быть готовы к тому, что на их пути могут появиться новые испытания. «Мы не можем стоять на месте», — сказала Анна, ее голос был твердым. «Давайте продолжим. Мы должны найти, где это все заканчивается». Даниил кивнул. Они пошли дальше, но теперь в их сердцах было что-то большее, чем просто желание уйти. Это был зов к завершению. Каждый шаг на дороге был как шаг в неизвестность, и хотя мир вокруг них все еще оставался странным и загадочным, Анна чувствовала, как нечто скрытое в этой пустоте вызывает ее, манит. Этот странный миг исчезнувшей фигуры на горизонте оставался в ее голове. Зачем оно появилось? Что она должна была понять из этого? Даниил молчал, его лицо все еще не выражало полного понимания, но Анна знала, что он тоже чувствует нечто, что невозможно объяснить словами. Казалось, с каждым шагом реальность становилась все менее определенной, как будто они все еще оставались на границе между двумя мирами, тем, что был до мотеля, и тем, что должен быть после. «Ты слышала?» – спросил Даниил вдруг, останавливаясь на мгновение. Его глаза метнулись в сторону, и она ощутила, как ее сердце сжалось. Что? Она не могла не поверить своему восприятию, но чувство тревоги все больше усиливалось. «Шум, как будто кто-то нас преследует», — сказал он с нервным оттенком в голосе. «Но я не могу понять, что это». Анна обернулась, но ничего не увидела, только дорога, ровная и пустая. Она сделала несколько шагов назад, пытаясь определить, откуда мог исходить этот странный звук. Он был тихим, но отчетливым, как если бы кто-то тихо шел по траве или камням, следя за их каждым движением. Сердце Анны сжалось. Она знала, что что-то не так, это место не отпускало их, и чем больше они пытались уйти, тем сильнее тянуло их назад. «Мы не одни», — сказала она, прижимая ладонь к груди. «Мы никогда не были одни». Даниил повернулся к ней, его лицо было напряженным. Он явно не ожидал таких слов. «Ты о чем?» Его глаза не сходили с ее лица, будто он пытался разгадать ее мысли. «Это все связано с прошлым», — ответила Анна, ее голос стал чуть тише. «Все, что мы видим, это не просто случайность. Это место, оно не отпустит нас, пока мы не разберемся с тем, что произошло». Даниил молчал, но в его глазах появился след тревоги. Он знал, что она права. «Ты хочешь сказать, что мы не уйдем отсюда, пока не разберемся с этим?» — спросил он, прищурившись. Анна кивнула, и ее взгляд стал твердым. Она не могла просто оставить все позади, не встретив это лицо, что было спрятано в тени их памяти. Она должна была разобраться с этим, иначе они не выберутся. «Да», — сказала она, — «мы не можем покинуть этот путь, не понимая, что нас удерживает здесь». И как только она это сказала, мир вокруг них снова изменился. Тот странный шум, который они слышали, стал громче, а воздух снова сжался, словно что-то начало приближаться. Анна почувствовала, как в ее груди вспыхивает тревога, но она не могла позволить себе отступить. «Мы готовы встретиться с этим», – прошептала она, и, посмотрев на Даниила, он кивнул в ответ. Тени начали сгущаться, как будто сама земля под их ногами пыталась поглотить их. Кажется, мир вокруг сжимался, а воздух становился все более вязким, как если бы они двигались не вперед, а все глубже в этот странный, навязчивый мир, который не позволял им уйти. Каждое дыхание было тяжелым, наполненным невыразимой тяжестью. И тут случилось нечто странное. Из пустоты, что охватывало их, вдруг возникла фигура. Алина, до этого молчавшая, сделала несколько шагов назад, ее лицо стало бледным. Она выглядела так, будто увидела нечто, что не могла скрыть. «Это неправда», – прошептала она, и ее голос был полон ужаса. «Мы не должны были сюда прийти». Анна с Даниилом остановились, когда услышали ее слова. Алина смотрела на них с такими глазами, полными боли, что это сразу заставило их почувствовать себя не на своем месте. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Даниил, его голос был напряженным. Алина сделала шаг вперед, ее руки дрожали. «Я не могу уйти отсюда. Мы все здесь застряли», – сказала она, ее голос был глухим, как будто она говорила издалека. «Я погибла 10 лет назад, на этой самой трассе, в аварии, и теперь я не могу покинуть это место». Ее слова повисли в воздухе, и Анна почувствовала, как ее сердце сжалось. Она никогда не ожидала услышать такое. Этот странный, пустой мир, где они оказались, был гораздо глубже и страшнее, чем они могли представить. «Ты погибла?» – спросила Анна, ее голос дрожал от невидимого страха. Алина кивнула, ее глаза были полны страха и сожаления. «Да, я не могу уйти. Это место держит меня, и я не знаю, почему. Кто-то или что-то не позволяет мне пройти дальше, и я боюсь, что оно сделает то же самое с вами». В эти слова, наполненные болью и отчаянием, было что-то, что сразу вызвало у Анны ощущение, будто перед ней не человек, а сам страх. Страх, который олицетворялся в этом месте, в этой пустоте. «Мы не останемся здесь», — сказал Даниил. Его голос был твердым, но напряженным. «Мы найдем выход». Но как только он сказал это, издалека раздался звук, как будто кто-то соскользнул с дороги. Это был странный ледяной шум, который быстро накрыл их. Анна обернулась и увидела, как один из них, ее спутник, исчезает, растворяясь в воздухе. Тело как будто стало частью этого мира, частью его тени. «Даниил!» – закричала она, ее сердце сильно забилось. Но в ответ был только холодный воздух и пустота. Он исчез, так же быстро, как и появился. Анна стояла на месте, пытаясь осознать, что произошло. «Даниил!» – она прошептала, ее голос звучал как эхо в пустой тишине. Алина молчала, ее лицо стало еще более бледным. Это было нечто ужасное, но, несмотря на ее страдания, она не удивилась. Это было частью игры, частью ловушки, в которую они попали. «Он не первый», — сказала Алина. Ее голос был тихим, но уверенным. «Ты видела, как легко он исчез. Мы все здесь застряли, Анна, и кто-то не даст нам уйти». Анна осталась стоять, глядя на пустое пространство, где только что стоял Даниил. Но она знала одно, она не могла сдаться. Теперь все было ясно, они были не просто потеряны на этой трассе. Они были частью чего-то гораздо большего и более страшного. И если Алина не могла уйти, то она будет бороться, пока не найдет способ выбраться. Глава 7. Анна стояла, окруженная пустотой, ощущая, как ее сердце сжимается от страха и тревоги. Каждый звук казался приглушенным, каждый ее шаг – тягучим и неопределенным. Внезапно все стало на своих местах, как пазлы, складывающиеся в одну страшную картину. Они застряли здесь, на этой трассе, в этом месте, где время и пространство больше не подчиняются законам. Алина стояла рядом, ее лицо по-прежнему было бледным, а глаза полны страха и горечи. Она уже не была просто попутчицей. Она была частью этого мира, частью этой ужасной реальности, которая поглотила ее много лет назад. И теперь, с исчезновением Даниила, Анна понимала, что все это не случайность. «Это место, оно не отпустит нас», — сказала Алина. Ее голос был тихим, но твердым, как если бы она уже давно знала ответ. «Мы все здесь застряли, как я, как Даниил. Кто-то или что-то держит нас здесь и не даст уйти». Анна не могла поверить в то, что слышала. Эти слова словно пробудили в ней ужас, который она долго пыталась подавить. Она пыталась представить, что могла бы сделать, чтобы выбраться. Но с каждым мгновением ее мысли становились все более запутанными. «И что теперь?» – спросила Анна, ее голос почти сорвался. Алина взглянула на нее, и в ее глазах мелькнуло что-то, что заставило Анну почувствовать еще больший страх. Это была не просто жалость, это была тревога. Тревога о том, что происходит с ними, и что они, возможно, тоже стали частью этого ужасного мира. «Найди его», – тихо сказала Алина, указав в сторону пустой дороги. «Даниил может быть рядом, но его уже нет. Он исчез, как и все остальные, кто когда-то оказался здесь, и ты можешь стать следующим». Анна оглянулась на пустую трассу, где только туман и тени окружали их. Все, что она могла сделать, это идти вперед. Понимание того, что они не просто застряли на дороге, а что-то или кто-то держит их в этом мире, как пчел в улье, становилось все более ясным. «Мы должны выбраться», сказала Анна решительно, несмотря на все, что происходило. «Мы найдем способ». Но ее слова были встречены молчанием. Алина знала, что каждый шаг, который они делают, приближает их к разгадке и к еще большему страху, который скрывается за этим миром. Анна сделала шаг вперед, но ее ноги будто налились свинцом, и каждый ее шаг становился все более утомительным. Она чувствовала, как весь этот мир сжимается вокруг нее, заставляя двигаться с трудом, как если бы не только тело, но и сама душа вязла в какой-то неизведанной пропасти. Алина шла рядом, ее шаги были тихими и неслышными, как будто сама она стала частью этой пустоты. Ее глаза, полные боли и сожаления, смотрели в темноту, как если бы она видела что-то, что было недоступно для Анны. «Мы должны найти его», — повторила Анна, пытаясь найти хотя бы один способ вернуть все на свои места. Она не могла поверить, что Даниил исчез так внезапно, не оставив за собой ни следа, словно его и не было. Но вместе с его исчезновением, что-то еще исчезло, ощущение безопасности, даже если оно было иллюзорным. Алина молчала, и ее молчание становилось все более напряженным. Анна понимала, что ее неумолимое желание найти Даниила не имеет смысла, пока она не осознает всю глубину происходящего. В этот момент, кажется, их судьбы переплелись с чем-то гораздо более древним и зловещим, чем они могли представить. «Это место, оно как лабиринт», — наконец проговорила Алина. Ее голос был наполнен не только болью, но и жутким осознанием. «Оно не выпускает тех, кто сюда попал. Вся трасса, все эти дороги, они как обман, как ловушка. Мы не первые. Анна замерла. Все ее мысли вдруг сосредоточились на этих словах. Ловушка. Трасса как ловушка. Не первые. Она не знала, сколько времени прошло с тех пор, как она и Даниил начали эту поездку. Но теперь все стало слишком очевидным. Это место не было просто заброшенной дорогой. Это был мир, в котором не существовали обычные законы. Законы времени, жизни и смерти. «Ты говоришь, что все, кто сюда попал, не смогут уйти?» — спросила Анна, не веря своим собственным словам. Она не могла допустить, что они тоже стали частью этого мира, как те потерянные души, которых, возможно, так много было раньше. Алина кивнула, но ее взгляд был все такой же пустой, как и мир вокруг. В ее глазах отражалась неизбежность, которая заставляла Анну холодеть от страха. «Да, мы все застряли здесь, все, кто когда-либо оказался на этом пути. Ты думаешь, это случайность, что мы встретились? Нет, мы должны пройти через это, уйти отсюда, если сможем, иначе мы тоже исчезнем». Анна ощутила, как ее сердце сжалось. «Мы тоже исчезнем». Эти слова не оставляли ее, они эхом отдавались в голове, как страшный пророческий звук. Если они не найдут выход, если не найдут способ понять, что держит их здесь, они будут следующими. Но как мы можем выбраться? Анна едва сдерживала истерику. А что с теми, кто исчез? Алина остановилась и повернулась к ней. Ее взгляд был полон туманного понимания, как будто она уже давно приняла этот факт, как неизбежную реальность. Все, кто исчезает, становятся частью этого места. Ты никогда не видишь, как они уходят. Они просто исчезают, как и ты исчезнешь, если не будешь осторожна. С каждым ее словом Анна чувствовала, как мир вокруг нее становится еще более чуждым и опасным. Все, что она знала о реальности, рушилось, и на его месте вырастала эта зловещая, чуждая ткань. Бескрайняя дорога, которая не ведет в никуда, и ее герои, которые стали частью ее. Вдруг, вдалеке, за горизонтом, появился силуэт. Анна напрягла зрение, пытаясь разобрать, что это, но силуэт не становился яснее. На мгновение ей показалось, что это был Даниил, но, как только она собралась сделать шаг в его сторону, он исчез, как и все другие. Как и она могла бы исчезнуть, если бы не была осторожна? «Мы не можем просто идти вперед. Нам нужно найти ответы», — сказала Анна, ее голос был твердым. Но внутри нее все равно была тревога. Все казалось настолько нелепым, но именно это ощущение бесконечной неизвестности было самым страшным. Алина, снова молча следуя за ней, не ответила. Она знала, что Анна не была готова понять всю глубину этого мира. Пока они шли по трассе, казалось, что с каждым шагом все становилось все менее реальным, а тем более страшным. Анна чувствовала, как ее дыхание становится прерывистым, а ее мысли – запутанными. Где они? Почему здесь все такое странное и чуждое? И почему Даниил исчез? Тишина вокруг становилась непереносимой. Анна и Алина шли по дороге, но каждый шаг казался все более трудным. Даже воздух будто сопротивлялся, тяжело давил на грудь, и кажется, что все, что они видят и ощущают, больше не имеет никакого смысла. Анна посмотрела на Алину, которая шла молча, не обращая внимания на ее взгляды. Время от времени Алина касалась своего плеча, как будто что-то невидимое, тяжелое, все время терлось о нее. В ее глазах уже не было страха, только туманное осознание того, что здесь она навсегда. Или нет, Алина? Анна наконец нарушила тишину. «Почему ты не говоришь о том, что произошло с тобой? Ты говоришь, что не можешь уйти, но как это случилось? Почему ты осталась здесь? Почему не ушла, как все?» Алина взглянула на нее, и Анна заметила, что ее взгляд стал каким-то иным, немного растерянным, как если бы она пыталась вспомнить что-то важное. Но, как всегда, взгляд ее был все равно пустым. Похоже, что сама она уже давно перестала искать ответы. «Я погибла на этой трассе 10 лет назад», — наконец сказала Алина. Голос ее звучал почти как шепот, словно она не хотела, чтобы слова эти достигли чьих-то ушей. «Я не могу уйти, потому что что-то удерживает меня здесь. И когда ты попадаешь в этот мир, ты начинаешь понимать, что за этим миром стоит нечто гораздо более страшное. Это не просто заброшенная дорога. Это место, где ничего не заканчивается. Ты либо остаешься здесь, либо исчезаешь». Анна почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. Она не могла поверить в то, что слышала. Но, глядя на Алину, она видела, что эта девушка не лжет. Она сама стала частью этого мира, и ее слова были правдой. «Но если ты здесь уже 10 лет, почему ты не сказала мне раньше?» – спросила Анна, чувствуя, как ее страх превращается в беспокойство. Она не могла понять, почему Алина скрывала такую важную деталь. «Потому что я не была уверена, что ты готова узнать». Ответ был простым, но от этого не менее страшным. «Я думала, что если ты останешься здесь, то поймешь. Но теперь, когда он исчез, я понимаю, что ты должна знать все. Все, кто сюда попадают, сталкиваются с одним и тем же. Они остаются здесь, пока кто-то не заберет их. Или, как я, не останутся навсегда». Анна почувствовала, как ее мысли стали хаотичными, а дыхание сбивалось. Она пыталась осмыслить услышанное, но ее мозг не справлялся. Пропавший Даниил, ее собственное присутствие на этой дороге. Все это начинало напоминать какой-то кошмар, из которого невозможно проснуться. «Мы все исчезаем?» – наконец спросила она, не в силах сдержать страх, что слова ее могли подтвердить то, что она не хотела бы знать. Алина не сразу ответила. Она посмотрела в пустую даль, как будто пытаясь найти что-то, что могла бы показать Анне. Затем, сдерживая легкую дрожь, сказала: «Когда ты здесь слишком долго, ты становишься частью этого мира, ты растворяешься в нем. Мы все – тени, тени, которые когда-то были людьми, но теперь они просто воспоминания. И с каждым разом, чем дольше ты остаешься, тем больше ты забываешь, кто ты был». Анна содрогнулась. Она чувствовала, как ее ноги начинают подкашиваться, но не могла остановиться. Этот ужас был уже не просто страшным, он был реальным. Вдруг Алина резко остановилась, и ее взгляд сосредоточился на чем-то вдалеке. Анна, следуя за ее взглядом, увидела силуэт, мелькнувший вдоль дороги. Он был слишком далеким, чтобы понять, кто это. Но то, что она почувствовала, заставило ее сердце застучать быстрее. «Мы не одни», — сказала Алина. Ее голос был предупреждением, но одновременно и прощанием. «Он здесь, и когда он приходит, нет пути назад». Анна почувствовала, как с каждым мгновением ее присутствие в этом мире становится все более сомнительным. Эти силы, эти тени, они были повсюду, и она не могла выбраться. Анна замерла, ощущая, как тяжелое чувство приближающейся опасности накрывает ее с головой. Она не могла оторвать взгляда от силуэта, который теперь становился все более отчетливым. Это был человек, но его движения были слишком плавными, почти незаметными. Он двигался, не касаясь земли, как будто сам воздух не мог удержать его. «Кто это?» – тихо спросила Анна, ощущая, как ее голос поглощает тишина вокруг. Алина не ответила сразу. Она просто смотрела на фигуру, которая все ближе приближалась к ним. В ее глазах было что-то тревожное, что-то, что Анна не могла разобрать. Алина почувствовала это присутствие на той же глубине, как и сама Анна, но ее молчание говорило о многом. «Это он», — наконец сказала Алина. «Он тот, кто забирает людей. Ты почувствуешь, как его взгляд проникает в тебя, как он овладевает твоими мыслями. Ты начнешь забывать все, что было до того, как ты сюда попал». Анна чувствовала, как ее тело становится тяжелым, как будто воздух вокруг нее сгущается, а ее ноги не могли двинуться с места. Чем ближе становился силуэт, тем больше ощущалась пропасть, которая открывалась между ней и реальностью. Фигура подошла ближе, и теперь Анна могла разглядеть его лицо. Это было лицо мужчины, но оно было размытым, как если бы оно постоянно менялось, не имея четких черт. Он был как несуществующий, как нечто, что не должно было быть здесь. «Ты знаешь, почему ты здесь?» – спросил он, и его голос был глухим, как далекий эхо. Он не говорил с ними, а скорее в их головах. «Ты ничего не понимаешь. Это место существует вне времени, но ты все равно пытаешься найти выход. Вы все здесь навсегда». Анна сделала шаг назад, но ее ноги словно прилипли к земле. Ее дыхание стало учащенным, а сердце колотилось так, как если бы оно хотело вырваться из груди. Кажется, этот мужчина был частью этой безбрежной тени, частью чего-то гораздо большего и ужасного. Алина тихо прошептала: «Ты не можешь уйти, Анна. Ты тоже будешь частью этого мира. Ты должна понять, что все, что ты видишь, это только следы тех, кто до тебя был. Все, кто пришел сюда, уже не могут покинуть этот мир. Мы заблудшие души». В этот момент Анна почувствовала, как ее сознание снова начинает терять фокус. Она закрыла глаза, пытаясь сопротивляться этой тирании, но образы перед ней начали сливать, и ее память заполнила пугающая пустота. Фигура мужчины приблизилась еще ближе. Он протянул руку в ее сторону. Ее тело напряжено, готовое к бегству, но она не могла двигаться. Каждое ее движение казалось будто замороженным в безвременной пустоте, и она не могла выбраться из этого ужаса. «Ты не уйдешь», — сказал мужчина, его голос был полон уверенности. «Ты уже здесь». В этот момент Анна ощутила, как ее мир полностью рушится. Она не могла понять, что происходит, и тем более, почему она все еще жива в этом кошмаре. Анна открыла глаза, почувствовав, как ее тело снова начинает двигаться, будто она вернулась в реальность. Но реальность была изменена. Все вокруг ее вращалось, словно она стояла на краю пропасти, готовая упасть в пустоту. Мужчина, стоявший перед ней, больше не был таким угрожающим. Его лицо казалось далеким и размытым, как тень, потерявшая свою форму. Но он продолжал смотреть на нее, и его взгляд пронизывал ее насквозь. Алина шагнула вперед, встала между Анной и этим мужчиной, ее глаза были полны тревоги. «Ты не можешь забрать ее», — сказала Алина, ее голос был решительным, хотя в нем проскальзывала неуверенность. Она повернулась к Анне. «Мы не можем уйти, если мы не сразимся с этим. Он не просто человек, он часть этой дороги, и ты должна быть готова к этому». Анна вздрогнула от этих слов. «Сражаться? Как можно бороться с невыразимым, с чем-то, что само существует вне человеческого понимания?» Мужчина посмотрел на Алину, и ее лицо помрачнело. Он как будто слушал ее слова, а затем, медленно и беззвучно, взмахнул рукой в их сторону. Тень, как будто живая, рванула из его тела, окутывая пространство, сжимая воздух вокруг. «Ты думаешь, что сможешь победить меня?» Его голос стал еще более зловещим, теперь оно было пронизано яростью, которой не было в его первых словах. «Вы все, живые, пытаетесь убежать, но никто не может. Эта дорога затягивает вас, как черная дыра. Вы будете здесь навсегда, просто как я». Тень, словно отражение, начала расти и сгущаться. Анна почувствовала, как ее силы иссякают. С каждым его словом она теряла контроль, и все вокруг начинало расплываться. Алина снова встала между Анной и этим чудовищем. «Мы не будем частью этого. Я не останусь, и ты тоже не должна». Тень сжалась еще больше, создавая звуковые волны, которые проникали в ее сознание, словно резонируя с самой ее душой. Анна чувствовала, как ее тело снова замерзает, но в этот момент она ощутила не только страх, но и яркую искру решимости. Возможно, она и не могла сразиться с этим существом напрямую, но она могла сопротивляться. Анна шагнула вперед, голос ее звучал твердо. «Мы не будем частью этого кошмара. Мы живые, и мы будем бороться». Мужчина, услышав ее слова, замер. Он все еще не двигался, его лицо теперь стало совершенно пустым, как бездушная маска. Но в этот момент что-то начало изменяться. Тень стала слабеть, ее форма уже не была такой четкой, и туман вокруг начал рассеиваться. Алина посмотрела на Анну, ее глаза были полны признательности и грусти одновременно. «Это твой выбор, Анна. Ты должна быть готова к тому, что каждый шаг может стать последним. Но ты можешь освободиться, если решишь это. Ты можешь вернуть себе свою реальность.